Глава 10. Льдисто-голубой наряд завораживающе красиво переливался на свету. Корсет украшала ручная изысканная вышивка. Длинная юбка, опоясанная широкой лентой, водой растекалась вокруг ног, придавая образу шика и волшебства. На голые плечи предстояло накинуть такую же атласную шаль, хотя без нее мне нравилось куда больше, особенно вкупе с новым цветом моих волос, каштаново-рыжим. Наряд смотрелся просто изумительно. Будем надеяться, что дарителю платье тоже понравится. Да, господин Ксандр Снежный, у вас определенно имелся вкус. О том и думала, пока спускалась вниз на улицу. Сегодня, в канун Нового года, весь поселок сверкал по-особенному ярко. Дорогу к школе выделили красным бархатом. С обеих сторон мягко мерцали золотистые и синие фонари. Морозный воздух наполнял гул задорных голосов. Музыка, разливающаяся внутри каждого уголка здания, была различима еще на подходе. Я замерла перед центральным входом, рассматривая украшенные хвоей и сверкающими гирляндами фасад, не решаясь пересечь границу здания. Впрочем, одна я оставалась не так уж и долго. На меня налетел вихрь, буквально подтолкнув через порог. «Чего застыла, Золушка, и почему одна? Где принца потеряла?» Серебристое платье, блестки на коже и вьющихся локонах. Рита и правда выглядела как самая настоящая звездочка, а на ее вопрос я пожала плечами. «Не знаю, он и не обещал пойти со мной, так что...» – развела руками. «Другой тоже так и не объявился». «Что за мужики пошли?» – тяжко вздохнула подруга. «Ну и фиг с ними всеми. У нас и без них самые лучшие кавалеры на этот вечер есть», – подмигнула подошедшим Артему с Антоном. «А что, кто-то в этом сомневается?» – поддержал девушку Артем, предлагая мне локоть, который я тут же ухватила. Рита уцепилась за Антона, а дальше, были танцы, много танцев. Среди шумной толпы, грохота, хлопушек и раскатистого смеха собравшихся. Время близилось к полуночи, веселье только-только набирало обороты. Когда появился он? Иначе не скажешь. Я даже на сопровождение в лице альф нашего клана не обратила внимания, уставившись на бант. Такой большой, объемный, темно-красный и с блестками. То единственное, что было на теле Ксандра Снежного. Именно так, как я некогда представляла. «Он точно решил добить женские сердца», – пробормотала рядом Рита. «Хотя бы застегнулся на пару пуговичек, что ли», – хмыкнула, тряхнув головой. «Пару пуговичек?» – отозвалась я слабым голосом, округлившимися глазами, разглядывая гору перекатывающихся совершенно обнаженных литых мышц. Как приклеила, не отвернуться, как и не побороть разливающийся по собственному телу жар. Дышать тоже не обязательно. Возможно, только слышать удары сердца, что бьется все чаще и громче, отражаясь в висках громогласным набатом. Ну, или снял вовсе, легко переиначила ранее заявление серая волчица. Хотя нет, если снимет, народ точно удар хватит, добавила следом. Вот прямо как тебя, ткнула меня локтем в бок. «Эй, подруга, отвисай, а то у тебя лицо такое, будто ты реально сейчас в обморок грохнешься. Ну, подумаешь, грудь видно, так и не голый же». «Не голый, да», — повторила за ней бездумно. А сама так и смотрела как раз на обратное. Зажмурилась крепко-крепко. «Вдруг это у меня галлюцинации?» Рита же ясно сказала. «А нет». Ничего не изменилось, стоило открыть глаза, потому что темно-красный бант никуда не делся. Как и никакого другого прикрытия, бесстыдно шикарной фигуре господина Снежного не обнаружилось. Глава клана тем временем начал свою речь. Немного погодя, к нему присоединились и другие альфы, щедро одаривая всех присутствующих пожеланиями и напутствиями на будущий год, который вот-вот настанет. Честно говоря, не запомнила ни одной фразы. Все пялилась и пялилась на невозмутимого белого волка, который разве что усмехался одним уголком губ. И на меня не посмотрел ни разу. Но ровно до того момента, пока не удалилась чета Рязановых. Вот тогда он, наконец, соизволил взглянуть в нашу сторону. И столько предвкушения отразилось в мятно-желтых глазах, аж не по себе стало. Я ненароком даже подумала сбежать из зала, как можно быстрее, хоть через окно. Не успела. Оборотень оказался подле меня в то же мгновение. «Потанцуем», – предложил, чуть наклонившись, и протянул мне раскрытую ладонь. И все это с таким видом, словно он реально находится в каком-нибудь светском обществе, одетый в соответствующей тематике вечера костюм, а не такой, как сейчас. В общем, его совсем-совсем ничего не смущало, в отличие от меня, уставившуюся на его руку, как на ядовитую змею. С последним не просто так сравнила. «Прикоснись, точно получу отравление, остановку сердца. Хотя, если немного подумать, я этим альфой давно одурманена, околдована и очарована. Так что, получается, ничего не теряла? Вот ты приняла жест, пусть и с небольшой паузой. Ксандр, вы пуговички застегнули, а то вашу партнершу точно удар хватит», донеслось веселое в спину от подруги. И если я посмотрела на нее как на врага народа, то вот Снежный лишь улыбнулся. «Уверен, моя партнерша выдержит и не такое», – отозвался невозмутимым тоном. «Правда же, Серебрянка?» – поинтересовался уже у меня, ведя в центр танцующих. «Выдержу, если сердце не остановится», – согласилась с ним на свой лад, неуверенно уложив ладонь на широкое обнаженное плечо, как только мы остановились. «Что происходит?» Прикосновение практически обжигало. «А что происходит?» – улыбнулся мужчина, кладя свою ладонь на мою же спину и прижимаясь ближе. «Бант между нами смялся, а тонкий шелк моего платья совсем не препятствовал тому, чтобы ощутить ту самую выдающуюся часть тела оборотня, на которой этот бант был закреплен. Я гулко сглотнула, глядя снизу вверх на Снежного, и про встречный вопрос вспомнила далеко не сразу. «Это вы мне скажите, а то, мне кажется, я схожу с ума». «В чем именно?» уточнил оборотень, закружив меня в вальсе, хотя современная музыка явно не подходила для такого танца. Но только на мгновение, в которое промелькнула эта мысль, потому что в следующее вокруг действительно разлилась мелодия Штрауса. «Например, вы», – облизала пересохшие губы, – «и ваша одежда, которой нет, хотя есть, наверное. А что с ней не так?» Ухмыльнулся, но как-то по-доброму. «Ее нет?» – прищурилась подозрительно. «Или есть?» – добавила уже мрачно, вспомнив реакцию Риты и других. «В конце концов, вряд ли вся школа пропустила бы такой вид». «Или как вы это сделали?» – озарила догадкой. «Откуда узнали?» А сама принялась судорожно вспоминать о том, кому могла проболтаться. Никому, и даже ни единой строчки ни о чем таком. «А разве не об этом ты чаще всего фантазировала, находясь рядом со мной?» стало мне гениальным ответом. «Ну, допустим, но ведь фантазия не слова вслух. Если только кое-кто эти самые фантазии не в силах считать. То есть это правда?» «Ксандр Снежный умеет читать чужие мысли?» Последний вопрос вслух я не озвучила, хотя про себя несколько раз повторила, выразительно глядя на Альфу. «У всех свои тайны», – пожал он плечами. «А я?» Я зависла в очередной раз, продолжая смотреть на него, ведомая заданным им ритмом танца. «То есть снова надо мной издеваетесь?» – вынесла вердикт. «Чем?» – всего лишь исполнил твое желание. Ты ведь хотела потанцевать со мной в таком виде. Вот, танцуем. Не нравится?» – прищурился лукаво, а покоящаяся на моей спине ладонь скользнула ниже, замерев на пояснице на грани приличия. А мне и без того невыносимо жарко. В горле пересохло, как если бы я среди раскаленных песков пустыни находилась. «Кстати, о желаниях», – дополнил уже задумчивый. Еще через несколько мгновений вокруг нас стали вспыхивать огоньки. Один, другой, и так до бесконечности, повсюду, тут и там, пока мы не оказались одни в бескрайней пустоте, освещаемой сиянием множества ярко горящих созвездий. «Ксандр!» – сорвалось с губ восторженное. Никого, кроме нас, только бескрайний космос вокруг и мы. Вдвоем самый невероятный мужчина и я, цепляющаяся за его плечи так крепко, как только хватало сил. «Не силен я в чудесах, если честно», – произнес он тоже, осматриваясь. «Как-то не приходилось до этого кому-то их устраивать. И вот если пугать, это запросто. Да». Заново посмотрела на него – и еще кое-что вдруг осознала. То, о чем могла подумать давным-давно. Хотя бы вчера, когда исполнился пятый пункт из списка моих желаний, который я собиралась осуществить до наступления Нового года. Но почему-то только сейчас догадалась. «Это был последний пункт в моем списке желаний», – обронила тихонько. «Да, кажется, так и есть», – кивнул оборотень, прижав меня к себе вплотную. «Будешь ругаться?» «Почему я должна ругаться?» – удивилась. «Ну, я без спроса влез в твои мысли, влиял на тебя не один раз. И пусть волю не подавлял, но мало кому понравится подобное вмешательство в их жизнь». Так сразу и не определилась, как отреагировать. Перебирала в мыслях каждый из пунктов, которые и правда исполнены все до единого, так или иначе. Платье, спутник на зимний бал, что-нибудь экстремальное, чудо в новогоднюю ночь, принялась перечислять вслух. Навыки самообороны. Ты же уже начала тренировки, так что если продолжишь, через год будешь вполне себе неплохо махать не только руками, но и ногами. Дали мне своеобразное обещание. Наверное. Шестой пункт, от которого зависело и исполнение первого. По крайней мере, заниматься пробежками я начала точно не благодаря Ксандру Снежному, а Белому Волку вместе с ним. И Белый Волк, который оставил мне метку, а потом исчез. Ты же не причастен к этому? «Почему?» – спросила. «Потому что слишком уж навязчиво стало казаться, что еще как причастен». Танец прекратился. «А если причастен?» Сердце забилось куда сильнее и в груди как-то странно похолодело, а еще сжалось почти до боли, как и мои пальцы, задевающие мужские плечи. «Он из-за тебя не вернулся ко мне», – произнесла глухо. «В некотором роде». Снова не стал отрицать Ксандр свою причастность. «Тебя это так волнует?» «Да, по крайней мере, должно, обязательно! Ведь я еще помнила то невероятно теплое, безмерное чувство чего-то по-настоящему близкого и родного, что тянуло меня к прекрасному белоснежному зверю, от которого невообразимо отказаться». Правда, почему-то здесь и сейчас, сколько бы память не цеплялась за отголоски этих воспоминаний, вряд ли они были сильнее того притяжения, которое меня приковывало к находящемуся передо мной, невзирая ни на что, вопреки всякому здравому смыслу. «А если я и сама не знаю?» – выдавила из себя тихо. «У тебя есть еще 10 минут до полуночи, чтобы сделать выбор». Успокоили меня, возобновляя танец. «Так что ты уж постарайся успеть». Закружил быстрее прежнего в вальсе. 10 минут – это как-то маловато для того, чтобы решить, как провести всю свою оставшуюся жизнь», – проворчала встречно. «И как же тогда эта ваша непоколебимая «ты моя кара»?» – уставилась на собеседника с особой заинтересованностью. «А ты не моя?» – склонил голову на бок и развернул меня спиной к себе, снова крепко прижав. «Разве ты не моя, Кара?» – прошептал уже на ухо, едва слышно. Тихий, проникновенный голос прошелся огненной волной по сознанию, утопил рассудок в этом пламени. И уже я сама прижималась к мужчине ближе, сгорая в этой своей внутренней агонии. Плавилась, тлела в ней, в его объятиях, не представляя, что может быть как-то иначе. Разве может? Невозможно. А потому твоя... произнесла, слыша больше удары своего сердца, нежели свою речь. «Скажи еще раз». «Лучше покажу», — сказал, прижимаясь губами к виску. Вместе с тем космос вокруг сменил зимний лес. Деревья в нем проносились мимо нас до того быстро, что невольно закружилась голова. Но вот все замерло. Не сразу я сообразила, что чуть в стороне от нас кто-то копошится. И также не сразу, но признала в этом ком-то себя. Тот момент, когда увидела свою пару впервые и бросилась за ним следом, по итогу увязнув в сугробе, откуда меня вытащил белый волк, глазами которого я сейчас и наблюдала происходящее. И мысли, эмоции волка. Человека. Они били по разуму, путая мои собственные, отражая их, отпечатывались в сердце, как та же метка на плече. Не избавиться. И я впитывала их в себя, растворялась в них, чувствовала вместе с ним темную эйфорию, жажду, алчную потребность, нужду и перекрывающие это все нежность и восторг. Я сперва и не думал помогать, хотел просто посмотреть, как ты будешь из него выбираться. Уж слишком забавно ты это делала, — хмыкнул над ухом Ксандр. Но потом понял, что не могу, поддался притяжению. Знаешь, это сложно знать, что та, что уже когда-то принадлежала тебе, опять есть и рядом, но уже не та, не она, другая, но все такая же нужная». Даже больше прежнего. Не потому, что я скучал все эти века по ней, а теперь вновь нашел, а потому что тянусь к другой. Это как предать Каролину. И я поначалу действительно тебя ненавидел, продолжал выговариваться, за то, что ты носишь ее волчицу. Ведь ты не она, совершенно другая. И внешне, и по характеру. Мне тебя убить хотелось, если честно. Еще эти твои вечные поклонники, которым ты постоянно раздаривала улыбки. Даже не знаю, кого мне в такие моменты хотелось удушить больше, их или все-таки тебя. Что вела себя так безразлично, когда я готов был свихнуться от разбуженных тобой эмоций. Еще эта просьба Герды. Но я ей даже благодарен, что вынудила тебе помогать. Иначе бы не узнал, не понял бы, какая ты на самом деле, и что не нужно вас с Каролиной сравнивать. И я больше не желаю возвращаться в пустоту и тьму, что окружали меня на протяжении долгих веков, потому что там нет тебя, той, кто заставила вспомнить, что жизнь на самом деле не закончилась, и в ней и есть еще тот, кого ты можешь любить». Последнее он произнес совсем тихо, почти беззвучно, и объятия приобрели болезненный оттенок. Так крепко он меня сжал в своих руках, словно боялся, что я исчезну снова. А я развернулась и осторожно провела кончиками пальцев по его плечу, сдвинулась к шее, ласково погладив, задела линию подбородка, уголок губ, обвела овал лица, наслаждаясь тем, как приятно покалывает кожу, исходящий от оборотня жар. «Я очень хочу, чтобы ты любил меня», – прошептала тихо-тихо. «Хочу принадлежать тебе, хочу, чтобы ты принадлежал мне, только мне, всегда, чтобы и я любила тебя, только тебя». Закончила признанием совсем беззвучно. «И да, я точно с ума сойду. С ним же иначе и быть не может, потому что ответом на мои откровения стало самодовольное. Да я знаю, можешь не вымучивать признание. Я сперва даже ушам своим не поверила, все-таки не такого ждала, что оно, оказывается, и не надо вовсе. А еще, а не пошли бы вы лесом, господин Снежный, в таком случае, проговорила мрачно. Да и так в лесу, куда уж дальше, показательно огляделся он вокруг. Да и поздно меня посылать. Метку-то не сотрёшь? Переместил руку стали на то место, где остался след от его укуса. Ну и сама ведь выбрала меня. Теперь терпи. Я никогда не говорил, что добрый, милый и пушистый. То есть тактика игнора и безразличия вашей персоны, она, оказывается, очень даже верная, произнесла делано задумчиво. Вернуться к ней, что ли? Спросила больше себя, чем его. «Не припомню, чтобы она тебе особо помогла», – усмехнулся Снежный. «Но если ты так желаешь», – пожал плечами, – одарила его демонстративно осуждающим взглядом. «И вообще это нечестно заставлять меня выбирать между тобой и тобой. Я бы назвал это выбор между долгом и сердцем, нисколько не проникся он моими эмоциями». «Ну да. Погоди, а как же цвет глаз? А сдерживающие браслеты? А запах? Внушил, да?» Сама же догадалась с обреченным вдохом. «Никто не должен знать, что я могу побороть браслеты. А Владимир Белов припомнил сына главы белого клана, который тоже умел читать мысли, при случайной встрече мог легко у тебя это считать и решить бросить мне вызов. А против меня у него ни шанса, пришлось выкручиваться. Ну и еще немного потому, что мне просто захотелось, чтобы ты выбрала меня не из-за того, что наши волки предназначены друг для друга, а потому что тебе нужен именно я». В целом, второй даже ближе к истине, хотя бы потому, что для альф вашего клана первый все равно уже давно не секрет. Ты меня обманул, и я должна злиться, определенно, но злиться почему-то не получалось. Я вообще теперь не понимала, что чувствую. Я бы не назвал это умалчиванием. Я же не виноват, что ты не узнала моего зверя. Хотя наше парное притяжение я не контролировал. Но ты так отчаянно избегала возможных чувств ко мне, что проще было разделить, что ты и сделала. Я так и не определилась с тем, злюсь ли я на него или же чувствую вину за то, что смогла различить свою пару только в его волчьей сущности». Но не в человеческой, хотя кое с чем я все же определилась. Помнишь, что ты мне сказал во время нашего с тобой последнего разговора после поездки в город? Спросила, но ответа дожидаться не стала. Так вот, я тебя сейчас в самом деле побью. Действительно замахнулась. «Не побьешь!» – ухмыльнулся он, перехватив мое запястье, не скрывая веселья, еще и поцеловал сжатую в кулак ладонь. А это, между прочим, совсем нечестный прием. «Полночь! Твое время вышло, серебрянка! Наступает мое!» – прошептал, склонившись. В следующее мгновение вокруг нас раздался громкий бой курантов, а мужские губы накрыли мои. Ласково, нежно, так томительно, трепетно и необходимо, что невозможно не тянуться навстречу. Я и тянулась всем телом, всей душой, всем сердцем, желая, чтобы это никогда не заканчивалось. И да, он не обманул, потому что теперь действительно настало то время, что принадлежало лишь ему. Ничего в моей голове иного не осталось, только он. Мой Ксандр, моя пара.